Глава 5. Дом 495 по Холл-авеню представлял собой роскошное здание с огромным вестибюлем и 14 лифтами. Он расположился в самом сердце издательского мира, между двумя огромными универмагами. У Клинга было такое ощущение, будто он умер и вознесся на небеса. Он был счастлив выбраться из 87-го участка. Оказавшись в центре Айсолы, он испытывал почти забытое радостное чувство. Правда, перед Рождеством он приезжал сюда за покупками со своей невестой Клэр. Но сейчас стоял июнь, и казалось, что Рождество было 100 лет назад. Приятно было вновь оказаться на Холл-авеню, смотреть на деловых мужчин с портфелями, на спешащих в конторы симпатичных, аккуратных молодых женщин в хорошо сшитых костюмах. Это была прекраснейшая часть города, и каждый, оказавшись здесь, понимал, что находится в центре огромного совершенного города. Погода стояла идеальная. Лето еще толком не началось, и воздух был по-весеннему свеж. Так и хотелось снять туфли и пошлепать босиком по мокрой траве. Клинк с сожалением вспомнил, что пришел сюда по делу, но так или иначе он был рад оказаться на Холл-авеню. Он вошел в дом под номером 495 и подошел к указателю «Теодор Бун», комната 1804. Клинк взглянул на часы. Было 2:50. Он двинулся к лифту. Клинк совершенно не был похож на полицейского. Одетый в серые брюки и легкий пиджак в полоску, светловолосый и широкоплечий, с уверенной и размашистой походкой. Он напоминал скорее молодого скандинава, приехавшего в Америку изучать банковское дело. Он подошел к лифтам. Миновав те, которые везли до 12 этажа, он подошел к скоростной секции, откуда можно было добраться на этажи с 14 по 22. Клинк усмехнулся. В современном деловом здании в центре современного города суеверно отсутствует 13 этаж. Он вошел в ближайший лифт и сказал: «18-й, пожалуйста». Лифтер нажал кнопку и спросил: «Как там погодка?» «Просто блеск». «Я никогда не бываю на свежем воздухе. Сижу день-деньской в заперти. С 8 утра до 5 вечера, как в тюрьме, света белого не вижу. Я и обедаю здесь же. Приношу еду с собой и съедаю в нашей коморке. Я крот». Клинк сочувственно покивал головой. «Это город кротов, да будет вам известно. Я знаю людей, которые приезжают на работу подземкой и через подземный переход попадают к себе. Я-то по меньшей мере 2 раза в день, утром и вечером, прохожу 2 квартала. А они вообще никогда не ходят. В любую погоду, хоть тебе солнце, хоть дождь, идут подземным переходом, потому что так быстрее. Обедают в кафе под землей, а потом кончают работу и опять шагают подземным переходом к поезду. Они вообще не бывают в городе. Я хоть прохожу 2 квартала, но как там на улице?» «Отлично», — сказал Клинк. «Значит, на 18-й?» «Именно». «И вот так день-деньской», — сказал лифтер. «Вверх-вниз, вверх-вниз. Только вверх и вниз, и больше никуда. Я крот, вертикальный крот. Лучше уж быть кондуктором на подземке. Тогда бы я стал горизонтальным кротом. Они хоть изредка видят белый свет. В Калм-Пойнте или в Риверхеде поезд выходит на поверхность. Я же только и знаю, что катаюсь вверх и вниз. Значит, на улице хорошо?» «Очень хорошо», — сказал Клинк. «Когда я шел на работу, тоже было неплохо. Вы работаете на свежем воздухе?» «Время от времени». «Это здорово», — сказал лифтер. «Непременно подыщу себе такую работу, чтобы не взаперти. Например, дворником. Все на свежем воздухе». «Зимой холодновато», — сказал Клинк. Это прозвучало для лифтера откровением. «Вообще-то верно, ничего не скажешь». Лифт плавно остановился. 18-й этаж, — возвестил лифтер. Дверь распахнулась. «Благодарю вас», — сказал Клинк и вышел из лифта. «Не за что», — крикнул ему вдогонку лифтер. Дверь снова закрылась, и лифт двинулся вниз. Клинк улыбнулся и отправился на поиски комнаты 1804. Он прошел по коридору и остановился перед двустворчатой застекленной дверью. Открыв одну из створок, он вошел в приемную, маленькую, но изысканно обставленную. За столом в углу сидела секретарша. «Мне к мистеру Буну», — сказал ей Клинк. «Как доложить?» «Скажите, что пришел детектив Клинк». Девушка вскинула на него глаза. «Вы действительно детектив?» «Да». «Одну минутку». Нажимая на кнопку на переговорном устройстве, она по-прежнему не спускала с Клинка глаз. «Я слушаю», — раздался голос, по которому Клинк сразу узнал Теодора Буна. «К вам детектив Клинк, сэр», — сообщила секретарша, по-прежнему поедая его взглядом. «Скажите, что я жду его в студии». «Слушаю, сэр». Она выключила переговорное устройство и сказала: «Пожалуйста, мистер Клинк, вот сюда и прямо по коридору, последняя дверь». «Благодарю вас», — отозвался Клинк. «Направо или налево?» «Что?» «Я говорю, направо или налево по коридору». «А-а-а», — улыбнулась девушка. «По коридору налево». «Благодарю», — еще раз повторил Клинк. Он вышел из приемной, повернул налево и прошел по коридору до самого конца. Там он открыл дверь и оказался в большой комнате. У дальней ее стены было возвышение, задрапированное черным бархатом. На бархате возлежала девушка в леопардовой шкуре. На нее были направлены 6 прожекторов и камера. С камерой возился человек. Другой человек расправлял бархатные складки. Слева от камеры, скрестив руки на груди, стоял третий. «Хорошо бы снять ее снизу, Тед», — сказал тот, что стоял, скрестив руки. «Я сделаю так, как ты мне скажешь», — ответил Тед. «Это же твоя реклама». «Да, снизу будет лучше. Пусть у читателя создастся впечатление, будто она глядит на него сверху». «Зачем? Мне так больше нравится». «Но в рекламе сказано, смотрит с обожанием на тех, кто после бритья пользуется лосьоном «Леопард», — сказал Бун. «Стало быть, надо снимать сверху». «Пожалуй, ты прав», — согласился человек со скрещенными руками. «А почему бы мне не смотреть снизу вверх?» — подала голос девица в леопардовой шкуре. «Я так лучше получаюсь». «А я хочу, чтобы ты смотрела сверху вниз». «Но это же глупо», — возразила девица. «Прелесть моя», — сказал человек со скрещенными руками. «Тебе платят $40 в час, чтобы ты позировала, а не занималась художественным руководством. Когда я сочту, что тебе лучше смотреть снизу вверх, я тебе об этом скажу. А пока я хочу, чтобы ты смотрела сверху вниз на того, кто откроет журнал. И мой друг мистер Бун снимает тебя снизу, чтобы подчеркнуть это впечатление». «Для меня это какая-то загадка», — не унималась девица. «В рекламе же ясно сказано, смотрит с обожанием, значит, снизу вверх». Клинк кашлянул. Бун повернул голову. Никто не назвал бы его красавцем, но все же лицо у него было привлекательным. Ростом он, скорее всего, не вышел. Волосы слишком темные и густые, а черты лица неправильные, как у боксера. Но повернулся он с такой удивительной легкостью, что Клинк понял — у этого гибкого и широкоплечего человека отличная координация движений и, надо полагать, хорошо тренированное тело десантника. Глядя прямо на Клинга блестящими карими глазами, Бун быстро направился к нему, протягивая руку. «Детектив Клинк?» — осведомился он. «Да», — сказал Клинк. «Надеюсь, я не помешал?» «Ни в коем случае», — сказал Бун и, обернувшись, спросил: «Карл, ты не против, если мы сделаем маленький перерыв?» «Я плачу королеве джунглей всего-навсего $40 в час», — заметил тот, что стоял, скрестив руки на груди. «Я бы с удовольствием сделала перерыв», — откликнулась девица. «Это очень утомительно, все время таращиться в пол». «Давайте, валяйте», — сказал Карл, опуская руки. «Делайте перерывы. Учитесь смотреть сверху вниз». «Учитесь смотреть сверху вниз, создавая впечатление, будто вы смотрите снизу вверх». «Да это надо быть циркачом», — вставила девица. «Порой мне кажется, что я и есть циркач», — сказал Карл. Клинк с Буном отошли в сторону. Бун вытащил из кармана пачку сигарет и протянул Клингу. «Хотите?» «Спасибо, нет». Бун вытряс из пачки сигарету и закурил. Он выпустил кольцо дыма, вздохнул и сказал: «Кто ее убил?» «Мы не знаем», — признался Клинк. «Чем я могу помочь?» «Вы можете помочь, ответим на кое-какие вопросы, если, конечно, ничего не имеете против». «Нет, отчего же», — сказал Бун и затянулся. «Начинайте». «Сколько времени вы были женаты?» Бун не стал долго подсчитывать и тотчас ответил: 5 лет, 2 месяца и 11 дней». «Вы все так точно помните?» «Это было самое счастливое время в моей жизни». «Правда?» Лицо Клинга оставалось непроницаемым. Он вспомнил, что говорила ему миссис Травайл, но и бровью не повел. «Совершенная правда», — сказал Бун. «Почему же вы развелись?» «Я ей надоел». «Разрешите уточнить», — сказал Клинг. «Это она попросила развод?» «Да». «Почему?» «Не знаю. Я очень удивился. Мне казалось, что мы прекрасно ладим. Я любил ее, видит Бог». «Начнем-ка сначала», — предложил Клинг. «Ладно. С какого места?» «Где вы познакомились?» «В библиотеке». «Когда?» 8 лет назад, в 49-м году». «Ясно. В каком месяце?» «В июне». «Что вы делали в библиотеке?» «В то время я был на вольных хлебах. Как раз тогда мне предложили постоянную работу в одной промышленной фирме, и мне понадобились образцы моих работ. Кое-что было напечатано в журнале по фотографии, вот я и пришел в библиотеку, чтобы найти нужный номер». «Нашли?» «Да, и заодно познакомился с Анни». «Как это случилось?» «Довольно странно. Я вообще-то человек нервный». Сидел и барабанил пальцами по столу. «Я взял, как это у них называется, журнальный указатель, потому что не мог вспомнить, в каком номере были мои фотографии. Сидел за столом, листал его и барабанил пальцами по столу. Так уж я устроен. Много нервной энергии. Я всегда либо постукиваю пальцами, либо притопываю ногой. Вот. Пожалуйста, продолжайте». Аня сидела рядом и читала. Она попросила меня прекратить барабанить. Мы даже слегка подцапались из-за этого, но я не сердился. Она была чертовски привлекательна, и я, признаться, затеял перепалку только для того, чтобы потом извиниться. «Вам это удалось?» «Да, я принес извинения и пригласил ее пообедать. Она согласилась. С этого все и началось». «Какая она была, Анни?» «Анни?» В глазах Буна появилась печальная задумчивость. «Это самая удивительная девушка из всех, что я когда-либо встречал. Она была сама жизнь, мистер Клинк, сама жизнь. Есть немало людей с огненными волосами, но это их единственный огонь. Все остальное тускло и безжизненно. Вы обращали внимание, что у большинства рыжих очень бледная кожа? Когда они оказываются на солнце, то сразу краснеют, как омары. Аня не из их числа. Она была полна огня. Пламенные волосы только подчеркивали ее огненную натуру. Она не любила сидеть сложа руки. Обожала плавать, ходить на лыжах, ездить верхом. Это был праздник, честное слово. Но солнце она не обгорала, а бронзовела. Она была красавицей. Я ее просто обожал и отдал ей все, что у меня было. Я любил ее. Что же между вами произошло? Понятия не имею. Но у вас все-таки есть какие-то догадки? Бун беспомощно пожал плечами. «У нас родилась Моника», — сказал он. «Вы ее видели?» «Да». «Правда, прелесть?» «Правда». «И с Каргой тоже виделись?» «Простите, не понял». «С моей бывшей тещей, миссис Травайл». «Да, я ее видел». «Стерва», — выругался Бун. «Я подаю на нее в суд. Вы об этом слышали?» «Нет». «Потому что она не отдает мне дочь». «У меня создалось впечатление, что она к вам хорошо относится», — сказал Клинк. «Серьезно? Она великая актриса. Боюсь, что из-за нее-то и развалился наш брак». «Почему вы так думаете?» Она ненавидела Анни. Карга потеряла всех своих мужиков, и ей не нравилось, что у ее дочери есть муж. И еще Карга потеряла свою красоту, а Анни была красавицей. Карга — дура, Анни — умница. «Вы сказали, умница?» «Да, очень сообразительная. И что бы она ни делала, все у нее получалось. Схватывала все на лету, мистер Клинк, моментально. Мне с ней было нелегко тягаться». «Она... значит, она не из тех, кого считают тупицами». «Анни тупица? Что вы!» «Напротив, в ней было редкое сочетание быстрого ума и красоты. И она не любила этим бравировать. Не старалась показать тебе, какой ты олух. О, Господи, мистер Клинк, как бы мне вам объяснить, что такое Анни? Встреча с ней — лучшее, что было в моей жизни. Если бы не она, я не стал бы тем, кто есть». Когда мы познакомились, я был туповатым малым с фотоаппаратом в руках. Теперь я понимаю, чего хочу от жизни, соображаю, что в жизни важно, а что нет. И все благодаря ей. День, когда мы расстались, самый черный в моей жизни».